Ночью, подробно докладывая ПВЧ Полякову обстановку на станции, я упомянул и об Ивашовой. «Ее надо в больницу», — заметил он. «Подскажи коменданту или начальнику милиции, на станции, во всяком случае, ей делать нечего». На другой день в комендатуру пригласили городского психиатра, благообразного старикана с круглыми очками в металлической оправе на отечном усталом лице. Он ознакомился с медицинскими документами Ивашовой и около часа осматривал ее, пытаясь разговорить и ласково называя «голубушкой» и «милушкой». Все положенные при ее диагнозе симптомы, рефлексы и синдромы оказались налицо. Я тем временем в соседней комнате, еще раз проверив ее документы, прочитал и письма. Это были трогательные своей искренностью и любовью послания молоденького сержанта-фронтовика своей психически больной матери. Осмотрел я и заплечную торбочку Ивашовой, куски хлеба, грязный до черноты носовой платок, такие же грязные жалкие тряпки, белье, немножко сахара. Все это держалось вперемешку. Нормальный человек никогда бы так не положил. «Случай ясный», — сказал мне доктор после ухода Ивашовой. «Место ей в колонии для хроников, но таковой, увы, не имеется, сожжена немцами. В больницу же взять мы ее не можем. На всю область у нас 60 коек». Сняв и протирая носовым платком очки, сообщил он. «На очереди сотни больных, и мест не хватает даже для буйных. А она совершенно безвредна. Ко всему, при ее бредовом восприятии действительности, при ее постоянной надежде встретить сына, изолировать ее было бы просто, знаете ли, бесчеловечно. Пережить такое, потерять двух сыновей. Что это для матери, нам, мужчинам, невозможно даже себе представить». Бедный доктор. Тут оказался бессильным и его 40-летний опыт врача-психиатра. Он так и не узнал, да если бы ему и сказать, он едва ли поверил бы, что все симптомы, рефлексы и синдромы были отработаны и поставлены Ивашовой в Кенигсбергской клинике профессора Гасселя. Заподозрил ее Таманцев. Любопытно, что, увидев Ивашову впервые, он отдал ей свой пайковый сахар и, как он сам мне потом признавался, чуть не прослезился. Когда же она попалась ему на глаза в четвертый или пятый раз, он уловил, что, проходя мимо теплушек с людьми и зовя, как и всегда, сына, она время от времени поглядывала на платформы с техникой и словно считала. Под вечер он последовал за ней в город. И там, на разрушенной улице, еле успел юркнуть в развалины, вовремя заметив, как она подняла руку на уровень глаз, чтобы при помощи зеркальца, зажатого в кулаке, на ходу, не оборачиваясь, проверить, не ведется ли за ней наблюдение. Спустя полчаса она вывела его на окраину к старенькому домишке, где потом мы взяли в подвале радиста и передатчик. Но уже в ту минуту, когда, заметив зеркальце, Таманцев юркнул в развалины, участь Анны Ивашовой, настоящую фамилию, имя и личность установить не удалось, квалифицированного агента Абвера, судя по всему, обрусевшей немки, была решена. Я видел ее через неделю на следствии. Абсолютно осмысленный, холодный взгляд, поджатые губы, гордая осанка, во всем облике презрение и ненависть. Она категорически отказалась отвечать на вопросы, молчала до самого конца, однако, увлеченная показаниями радиста и вещественными доказательствами, была осуждена и расстреляна.